«Я сейчас принесу!» — крикнула она. Когда она снова спустилась вниз, мисс Бут стояла перед одной из книжных полок. Ее отодвинули в сторону, и за ней оказалась зеленая дверца встроенного сейфа. Мисс Климсон дрожащими руками прикоснулась к круглой ручке и повернула ее. Первая попытка оказалась неудачной, так как записная книжка не указывала, в какую сторону надо поворачивать ручку. Зато со второго захода стрелка остановилась на седьмой цифре с характерным щелчком. Мисс Бут схватилась за ручку и открыла тяжелую дверцу. Внутри лежала стопка документов, поверх которой был расположен длинный заклеенный конверт. Мисс Климсон бросила на него взгляд. Завещание Розанны Рейберн, 5 июня 1920 года. «Ну, не поразительно ли?» – вскричала мисс Бут. И гости пришлось с ней согласиться.